Глава 99. На город опустились осенние сумерки, и на фоне свинцового неба ветви деревьев казались черными. Порывистый ветер трепал плащи поздних прохожих, унылый дождь оставлял витиеватые узоры на стекле, а грохот экипажей звучал приглушенно, словно все звуки скрадывала эта бесконечная густая морось. В кабинете дома Эриставе было тепло и уютно. Огонь, горящий в камине, отбрасывал оранжевые блики на натертый пол, на котором лежала шикарная борзая. Ее глаза лениво следили за маятником напольных часов, и она периодически протяжно зевала. Давид читал послание от Елены, сидя за столом, когда в дверь настойчиво постучали. «Войдите», — громко сказал князь, пряча письмо под стопку бумаг. Он уже догадывался, кто стоял по ту сторону двери. Старая Кэто вошла первой, а из-за ее спины показалась госпожа Хатуна. Женщины остановились в центре комнаты, и Давид указал им на диван. «Прошу, присаживайтесь. Что-то случилось? С отцом все в порядке?» «С ним все хорошо, он почти здоров», — ответила старая Кэто, не двигаясь с места. «Мы пришли поговорить с тобой по поводу женщины, на которой ты собрался жениться. Это ведь ее слуга принес тебе письмо четверть часа назад». «Я не вижу смысла обсуждать одно и то же. Мое решение не изменится», — холодно произнес князь. «Вы зря теряете время. Займитесь лучше своими делами». «Мы лишь хотели сказать тебе, что такие женщины ни перед чем не остановятся, чтобы...» «Чтобы что?» — грубо оборвал ее Давид. «Бэби, вы должны быть осторожнее с выражениями, когда говорите о моей женщине». «Она уже успела стать твоей женщиной?» ахнула госпожа Хатуна, а старая Кэто язвительно усмехнулась. «Как раз это меня и не удивляет. А ты знал, дорогой, что ты не единственный мужчина у твоей женщины?» Она специально сделала акцент на этих словах. «Подозреваю, что нет». «Объяснитесь», — угрожающе процедил князь, медленно поднимаясь. Он уперся кулаками в стол и уставился на своих родственниц тяжелым взглядом. «Немедленно!» «В последнее время Елена Федоровна предпочитает компанию графа Загорского». В глазах Кэто появилось торжество. «Она наносит ему частые визиты, а сегодня, буквально пару часов назад, уехала с графом в его экипаже в неизвестном направлении». «Мне кажется, ты слишком идеализировал госпожу Волкову». Хатуна с жалостью взглянула на внука. «Похоже, Елена Федоровна использует состоятельных мужчин в своих целях. Я тоже не верила, что такое возможно, но факты — упрямая вещь». «Вы устроили слежку за ней?» — стараясь говорить спокойно, спросил Давид. Ему хотелось смеяться, но он сдерживал себя. «Бэби, вам не кажется, что это чересчур?» «Ты слышишь, о чем мы говорим?» Старая Кэто осуждающе посмотрела на внука. «Твоя парикмахерша связалась с мужчиной, который в отцы ей годится, а ты был готов жениться на ней!» «Я и сейчас готов жениться на этой женщине». Князь устало опустился в кресло. «Даже после того, как мы открыли тебе глаза на нее?» Госпожа Хатуна замолчала, не в силах подобрать правильные слова, чтобы выразить свое негодование. «Вы не открыли мне глаза, а не разобравшись, в очередной раз наговорили гадостей. И в очередной раз оскорбили женщину, которая снова выиграла этот бой, даже не участвуя в нем. Голос Давида звучал бесстрастно, и от этого безразличного тона женщины совсем растерялись. «Что ты имеешь в виду, Датико?» Хатуна наконец-то начала понимать, что происходит нечто из ряда вон выходящее. «Елена и есть та девушка, которую искал граф Загорский. Она его дочь». Давид окинул родственниц осуждающим взглядом. «Но как? Как это возможно?» Женщина опустилась на диван, держась за сердце. «О, Боже! Давид, может, ты объяснишь?» Старая Кэто держалась намного сдержаннее, но все же и она побледнела. «Я не имею права что-то объяснять, ибо это не моя тайна». Князь гневался, что было заметно по тому, как двигаются его скулы. «Но у меня есть что сказать именно вам». «Датико!» Хатуна протянула к нему руки в умоляющем жесте, но он так взглянул на бабушку, что та замолчала. «Да Тико я был в 5 лет. Сейчас я князь Давид Ирестави, дорогая Бэби. Пора бы вам привыкнуть к этому. А теперь о главном. Я долго сомневался в правильности этого решения, но сегодняшний случай укрепил мою уверенность». «О чем ты говоришь?» Старая Като стрельнула в него настороженным взглядом. «Завтра вы отправляетесь в деревню. Вместе с Нино». Тоном нетерпящим возражений продолжил Давид. «Там вы будете находиться до самой свадьбы сестры». «Нет!» — Кэто ударила тростью об пол. «Нет! Я не собираюсь сидеть в загородном доме, который скоро занесет снегами!» «Бэби, вы, наверное, позабыли, что в этом доме мужчиной являюсь я», — процедил князь. «И только мне решать, как поступить в том или ином случае». «Дорогой, может, это ты забыл, что твой отец еще жив?» Зло произнесла старая Като. «И пока только он вправе решать». И он решил, что Давиду пора взять все дела в свои руки. Раздался еще один голос, и все головы повернулись к двери. «Отец», — Давид поднялся навстречу мужчине, — «как вы себя чувствуете?» «Хорошо, сын. Со мной уже все хорошо». Князь повернулся к застывшим от неожиданности женщинам. «Только ваша вина в том, что происходит в этом доме. Вы оказались не в состоянии правильно воспитать Нино. Уже второй раз наша семья чудом избежала позора. Если бы София хоть словом обмолвилась кому-то, кто стоит за постыдной сценой в спальне Нино, нашу фамилию трепали бы на каждом углу. А побег? Если бы Нино кто-то обидел на улице, надругался над ней? Я был слишком беспечен, доверив вам воспитание дочери. И вот что из этого вышло». «Ты не можешь так говорить. Мы всегда заботились и о Давиде, и о Нино», — всхлипнула Хатуна. «Я прошу тебя». «Вы и продолжите заботиться о ней в загородном доме», — отрезал князь. «И, надеюсь, вложите в ее голову то, что должны были вложить много лет назад». Мужчина присел в кресло у очага и отвернулся, давая понять, что разговор окончен. Старая Като покинула кабинет, гордо подняв подбородок, а Хатуна на минуту задержалась. Она подошла к князю, положила руки ему на плечи и тихо сказала: «Прости меня, сынок». «Я прощаю, деда». Он похлопал ее по руке. «Прощаю». Когда мужчины остались одни, Давид сел напротив отца в большое мягкое кресло. Ему хотелось поговорить с ним, рассказать обо всем, что мучило его. Но князь первым обратился к нему. «Приведи свою женщину, я хочу познакомиться с ней». «И вы примете мой выбор?» Давид не скрывал своего удивления. «Каким бы он ни был?» «Я доверяю тебе. Это самое лучшее, что я могу сделать для своего сына. Но если ты хочешь сказать, что она не принадлежит к дворянскому сословию, тогда что?» Давид с интересом ждал продолжения. «Старая Кэто тоже не всегда была дворянкой», — усмехнулся князь. «Но это было так давно, что она и сама об этом не помнит. Нашу Кэто мой дед и твой прадед увидел, когда она несла кувшин с водой. Она была очень красивой в молодости. Это случилось, когда он проезжал мимо одной из деревень. Кэто — дочь пастуха. Князь украл ее, а потом женился, несмотря на то, что родители были против. Так что наша кровь не такая уж чистая, сынок. Вот так».